практика нежности к себе. Здесь и теперь, под размытый аккомпанемент перелетных птиц, опьяненных внезапной высью, здесь и теперь наступает такой момент, когда устаешь от чужих передаренных писем и начинаешь писать свои. Ксения Желудова. Вот вы и достигли границы, разделяющей теоретическую часть от практики. Хочется верить, что прослушанное нашло в вас отклик, и старые схемы взаимодействия с собой потихоньку начали меняться. Внутренний критик, возможно, все еще продолжает бубнить о том, что с вами что-то не так, но его голос стал тише, а влияние слабее. Вы все чаще становитесь с собой на одну сторону и бережете свои взгляды, чувства и непохожесть как важные части себя, празднуя их и свою силу. Теперь самое время приступить к практике, марафону нежности к себе, рассчитанному на 31 день. У нас впереди условный месяц, чтобы настроить внутренний камертон нежности и лучше усвоить то, о чем книга. Никакой спешки. Двигайтесь в темпе, комфортном для вас. Если чувствуете, что хотите побыть в задании несколько дней, а то и неделю, дайте себе столько времени, сколько нужно. Единственная рекомендация — не стремитесь прочитать все задания сразу. Пусть каждый новый день будет конфетой, приятным сюрпризом. Поскольку на протяжении марафона придется составлять много списков, хорошо бы завести под это дело блокнот, но можно записывать и в электронном виде, в любом удобном для вас приложении. Если захотите поделиться написанным в соцсетях, используйте хэштег «Марафон к себе нежно». Так мы точно не потеряемся. И самое важное. Степень публичности регулируйте сами. Никто не требует от вас выносить сердце из дома. Будьте бережными к себе. Марафон прежде всего об этом.